Глава 13. Андрей. Спуск с горы занял почти сутки. Если я правильно помнил, то в реальности эта гора называлась Айпетри. Не такая уж высокая гора, но вот количество орков было, мягко говоря, слишком большим. И если сначала мне приходилось с ними драться, то вот позже удалось затеряться среди растительности. Это их настойчивое желание умереть меня выбивало из колеи. Хорошо, хоть иллюзия помогла избавиться от преследования, а то я реально начинал ощущать себя мясником каким-то. Собственно, из-за того, что мне приходилось прятаться, и пришлось потратить сутки на спуск. Внизу я ожидал увидеть знакомый мне крымский пейзаж, но не тут-то было. Вместо степей и равнин вокруг бушевали самые настоящие джунгли. Более того, никаких дорог не было. А значит, мне предстояло длительное путешествие на восточное побережье острова по дикой местности, густо заросшей растительностью. Я решил рискнуть и попытаться преодолеть море там, где находился пролив между Черным морем и Азовским, примерно в районе Керчи. По идее, моей текущей силы и ловкости более чем достаточно для преодолевания водной преграды. Зато, если получится пересечь море, то до бастиона останется преодолеть чуть меньше 1000 километров. Правда, это по карте, а как на практике, неизвестно. Но в любом случае, это лучше, чем делать огромный крюк через северную часть острова. Но больше всего меня удивляла бурная растительность, учитывая то, что сейчас, по идее, поздняя осень. Разве в Крыму было настолько теплее других регионов? Или здесь другие погодные условия, отличные от реальности? По крайней мере, местность напоминала о субтропиках, а не об умеренном и привычном климате. Было не жарко, но вполне себе тепло. Температура градусов 20, а может и больше. Впрочем, я не особо знаком с климатом реального Крыма, так что сложно судить, насколько большая разница в этом мире относительно прошлого. Пока пробирался через заросли, размышлял еще над тем, что здесь происходит, а именно над орками. Каким образом этой расе удалось выжить в окружении кучи высокоуровневых монстров? На секундочку. Тут нет мобов ниже 200 уровня, если верить карте системы. Но ведь орки мало того, что выжили, так еще и обосновались у вершины горы. Я, конечно, только мельком видел одно из их поселений, но оно не выглядело, как только что отстроенное. Да и рядом с ним отлично просматривались засаженные какими-то злаками поля. Это означало, что орки знакомы еще и с сельским хозяйством. То есть они здесь уже давно. Странно это все. Впрочем, уже на следующий день я понял, в чем заключалась разгадка. Монстры здесь хоть и были высокого уровня, но встречались не так уж и часто. За весь день я всего 3 раза сражался с монстрами. Но и это еще не все. Часть мобов, увидев меня, просто-напросто разворачивалась и убегала, словно от хищника. Вот этим фактом я был, мягко говоря, озадачен. Монстры и убегают? Это как вообще? Разве они не должны всегда нападать? Или 200-й уровень, кроме ума, еще и страх добавлял? Не понимаю. Еще и система, как назло, не желала давать пояснения. Поздно вечером остановился на очередную ночевку. Из-за того, что я путешествовал один, мне приходилось место для отдыха подбирать очень тщательно. Хорошо, хоть деревья в этих джунглях росли здоровенные, и выбрать удобное место на одной из веток подальше от земли проблемой не являлось. Однако спать в доспехах и привязанном к дереву — то еще удовольствие. Еще и мои сигналки срабатывали по 5 раз за ночь. Мелкой живности тут хватало. Да и крупная по ночам активизировалась. Один раз я проснулся и обнаружил, что ко мне по ветке ползет самая настоящая анаконда. И опять, стоило змее понять, что я проснулся, как она очень шустро свалила подальше от меня. Я даже отвязаться не успел, как ее и след простыл. Только под утро удалось нормально уснуть. Проснувшись, отправился дальше. Чем быстрее достигну цели, тем быстрее смогу оказаться в бастионе. Так что отставить в сторону размышления и бегом. Мда, вот только бегать по джунглям — плохая идея. Слишком много зарослей. Иногда в буквальном смысле слова приходилось прорубать себе дорогу. Несмотря на всю мою силу, даже ее не хватало для преодоления напролом этой слишком густой растительности. Впрочем, не всегда все было так плохо. Иногда путь был более-менее приемлем. Я даже раза 3 смог пробежаться по лесу, а не ползти, как улитка. Возможно, если бы я знал, как продвигаться по джунглям, то скорость возросла бы, но чего нет, того нет. Весь день прошел точно так же, как и вчерашний. Джунгли, изредка мобы, и на этом все. К своему счастью, орков я больше не видел, как и особо сильных монстров. На ночевку расположился опять на дереве. И снова ночью мне не дали нормально поспать. Вечно какая-то живность пыталась ко мне подкрасться и убить, пока я спал. Естественно, как только я просыпался, эта живность тут же убегала на максимальной скорости. Хорошо, хоть утром меня никто не беспокоил. Спустившись вниз, отправился в путь. Все-таки, когда есть карта и мое местоположение на ней, то передвигаться намного проще. Не надо гадать, в какую сторону идти, и выяснять, где здесь юг, а где восток. Кстати, только сейчас я осознал одну странность. Я ведь без клана, так почему тогда карта точно такая же, как и тогда, когда я был в клане? Все зоны с монстрами отмечены, да и во всем остальном функционал сохранился старый, словно я клана не покидал. Впрочем, особенно долго гадать над этой загадкой не пришлось. Система проснулась и выдала очередную порцию информации. Оказалось, что когда игрок достигал 150 уровня, у него открывались все возможности карты местности. На мой же законный вопрос, а почему именно с этого уровня, система ответила, что тот, кто достиг третьей специализации, уже и сам может охотиться на высокоуровневых монстров. Логика, конечно, странная, но удивляться не приходилось. Что не помешало мне спросить насчет клана? А зачем тогда нужен данный функционал в клане, если все равно игрок после достижения необходимого уровня получал те же самые возможности? Оказалось, что система считала, что клан, достигший подобного развития, может справиться с более серьезным противником, а значит, можно показать, где этот самый противник находится. Ну что сказать? Система, она такая система! Я уже давно не удивлялся нелогичности некоторого функционала данного мира. Привык, наверное. Примерно в середине дня я услышал звуки боя чуть в стороне и южнее моего пути. Поколебавшись несколько секунд, я все же решил отправиться в этом направлении, дабы выяснить, а что там, собственно, происходит. Теоретически это могли орки драться с монстрами, но возможен и другой вариант. Вдруг кто-то из игроков каким-то образом попал на остров. Со стороны бастиона вряд ли кто-то сюда отправится, но вот из зоны, расположенной примерно в районе Молдовы, вполне могли сюда и заглянуть. А если так, то наладить контакт с ближайшими соседями было бы неплохо. Вдруг получится объединить усилия. Ну или у них какая-нибудь полезная информация найдется. Да и свою им передать не помешает. Возможно, это поможет им выжить. А возможно, им прямо сейчас нужна помощь. От последней мысли я вздрогнул и на максимальной скорости устремился в сторону звуков боя. Если я правильно понял, то кто-то там что-то взрывал. Странно. Артефактами, что ли, воюют? Скорее всего, хотя, возможен вариант и с магом. Но все вопросы исчезли, когда я достиг берега небольшого озера. Примерно в 100 метрах от меня всего один боец, причем именно игрок, добивал небольшую группу непонятных рогатых мобов, внешне похожих на демонов из игр прошлого. То, что это именно игрок, показала оценка, но вот его снаряжение было, мягко говоря, необычным. Черный латный доспех с краплениями из красных камней придавал фигуре мрачности, особенно на фоне такого же красного свечения из щели забрала шлема, да и клинок в его руках внушал уважение. Огромный меч с вычурной отделкой, метра под полтора длиной и с шириной клинка сантиметров 40, словно горел огнем или же просто светился необычным красным свечением в некоторых местах клинка. Но самое необычное заключалось в лезвии этого самого меча. Оно словно состояло из лавы. И это нифига не фигура речи. Я отчетливо видел искры и текучесть чего-то непонятного. Офигеть, не встать! Вот это у него оружие! Вся картина промелькнула у меня в голове буквально за пару мгновений. Как и тот факт, что необычные демоны уже мертвы, а сам игрок смотрит на эльфийку? Да ну ладно! Не может быть! Откуда тут девочка, светлая эльфийка, да еще такая молодая? На вид не больше 10 лет. Только тут взгляд ухватил новые детали пейзажа. Трупы взрослых эльфов. Около 20 десятков. И двое из них погибли, явно защищая девчонку от монстров? Или же от игрока? Что тут, черт возьми, происходит? Эльфы напали на игрока, а после еще и монстры появились рогатые. Но моя наблюдательность не спасовала. Все детали были замечены, отмечены и разложены по полочкам. Положение тел, раны, следы на оружии и так далее. Ни одна мелочь не ускользнула от моего взгляда. В итоге получалось, что эльфы сражались с монстрами, которые, судя по всему, напали на них из засады. А после появился игрок и атаковал сначала эльфов, а после добил двух раненых демонов. А сейчас он собирался убить эльфийку. Девочка, видимо, смирившись со своей судьбой, покорно сидела на земле и со страхом в зеленых глазах наблюдала за тем, как приближалась ее смерть. Игрок явно не спешил. Шел спокойно, явно понимая, что ему уже никто не сможет помешать. Меня он пока не заметил. Все-таки я перед тем, как выскочить из джунглей на берег озера, нацепил на себя иллюзию, да и расстояние между нами немаленькое. Я растерянно смотрел на то, как черный подходит к эльфийке и ничего не делал. Да и что тут сделаешь? Эльфы собирались уничтожить всех людей. Так кто я такой, чтобы мешать другим игрокам уничтожать тех, кто собрался убить нас самих? Конечно, жалко бедняжку, но кто пожалеет нас? Что-то сомневался я в том, что другие расы испытывали жалость к людям. К тому же я до сих пор не уверен в том, что другие расы реальны, а не просто набор цифрового кода. Да, они ведут себя словно обычные люди. Но так ли это на самом деле? Может, это очередной выворот неизвестного извращенца, создателя системы и этого мира? Между тем меч взвился вверх, готовясь опуститься на тело маленькой эльфийки. Что произошло дальше, я и сам не понял. Если бы меня спросили, а собственно почему, то, наверное, я бы не смог дать однозначного ответа. Не знаю, но знай одно. Игрок передо мной явно не уступал мне в силе. Звук от столкновения его меча с моим щитом разошелся волной по округе. Мои ноги на пару сантиметров ушли в землю, а сам игрок застыл на месте в явном шоке. Да, я не смог сдержаться. Применил одно из усилений и рывок, и вот оказался между игроком и эльфийкой. Глупость? Скорее всего. Я бы даже назвал свой поступок идиотизмом. Он нелогичен и невыгоден. Ссориться с другими игроками глупо, да еще и из-за эльфийки. Но по-другому я не смог. Смотреть, как на моих глазах убивают ребенка, выше моих сил. Может, это и цифра. Может, простой код и НПС. Но именно сейчас она выглядела как самый обычный напуганный ребенок, и она плакала. «Уйди в сторону!» — глухо раздалось из-под забрала. «Она моя добыча!» «С каких пор ребенок стал добычей?» — хмуро возразил я, отталкивая его чуть назад. Все же силы у меня оказались чуть больше, чем у воина. «Ты же игрок, разве нет?» — явно растерявшись, произнес он. «Игрок?» — согласно кивнул я. «Но что с того?» «Эльфы наши враги!» — словно непреложную истину произнес он и изумленно добавил. «Ты что, переметнулся на их сторону? Предал людей? Да кто ты вообще такой?» «Зовут меня Андрей, и я из зоны возле Волги», — спокойно произнес я, но оружие пока убирать не стал, мало ли что. «А ты откуда? И зачем ты хочешь убить этого ребенка?» «Возле Волги?» — удивленно произнес он. «Однако далековато ты забрался. Меня зовут Марат, и я из зоны возле Карпатских гор. И что значит «зачем хочу убить»? Это наши враги. Они хотят уничтожить людей, всех людей. К тому же это обычный НПС». Да еще с хорошими бонусами в придачу. Что за глупые вопросы у тебя? Вы что, не в курсе, что нас хотят уничтожить? В курсе, спокойно кивнул я в ответ. Но это не значит, что нужно убивать всех подряд. Можно попробовать договориться о мире. Война ни к чему хорошему не приведет. Говорил я и сам себе удивлялся. С каких пор я стал приверженцем мира? Неужели ответ и заразился ее дурацким пацифизмом и доверием? Похоже, ее настрой оказался то еще заразой. Это же только подумать. Я защищал НПС от другого игрока. Это разве нормально? Что стоило уйти в сторону, а после нормально пообщаться? Вот только бросив взгляд назад на застывшую на месте словно кролик эльфийку, в глазах которой появилась робкая тень надежды, я не смог отойти в сторону. Лучше быть преданным и ошибшись, погибнуть от удара в спину, чем стать подонком, смотрящим, как убивают ребенка. И да, я прекрасно понимал, что эта малышка могла в любой момент ударить меня в спину. Но это понимал разум, а сердце говорило, что такого не случится никогда. И она — самая обычная испуганная девчонка. «Что за бред?» — презрительно бросил Марат. «Договариваться с НПС? Ты что, совсем с головой поссорился? Или, может, ты с ними заодно?» После этих слов он взял на изготовку меч. «Или же соблазнился моими вещами?» «Из нас двоих только ты говоришь бред», — твердо ответил я. «Это обычный ребенок. К тому же, кто тебе сказал, что они хоть как-то отличаются от нас? Или ты не заметил, что от убийства эльфов нам не дают опыта? Разве можно их сравнивать с монстрами?» «Так значит, ты уже убил одного из эльфов», — насмешливо произнес он, при этом смещаясь в сторону и явно готовясь атаковать. «Было дело». Не стал я с ним спорить, внимательно следя за его движениями. «Но то были войны, и они хотели нас убить. Это было сражение, а не избиение слабых». «Последний раз говорю, уйди в сторону, не доводи до греха», — глухо произнес он. «Это лучше тебе уйти. Убить ребенка я не дам». «Что же, это твое решение». Сразу после этих слов он словно исчез из поля зрения, чтобы возникнуть сбоку от меня с занесенным для удара мечом. Я же, сместившись вправо, отразил его удар по касательной сторону щитом и резко приблизил свой меч к его шее. Но он смог нырнуть под мое оружие и, отскочив в сторону, применил сразу два умения подряд — раскол земли и, судя по всему, лезвие ветра. Я же быстро откинул за шкирку застывшую на месте эльфийку и одновременно ушел от опасной атаки Марата. Моя скорость спокойно позволяла избежать урона. Марат в ответ опять сблизился со мной, но наткнулся на мой таран. В отличие от мобов, мой удар не смог его оглушить, но зато сбил с ног. Это был идеальный момент для применения лезвия веры, но я не стал атаковать. Убивать парня я не желал. Все же это один из нас. Хотелось бы просто заставить его отступить. Но парень явно был настроен серьезно. Его тело на мгновение окутала огненная дымка, и его движения стали в десятки раз быстрее, чем раньше. Мне пришлось применить свое умение, дабы избежать или отразить все его атаки. Причем особенно опасными были его умения. Любой из них, если попадет в меня, то мало не покажется. Понимая, что нужно прибегнуть к крайним мерам, после очередного столкновения я применил сразу оба оставшихся усиления и ринулся в атаку. Теперь уже ему пришлось уйти в защиту, пытаясь избежать моих ударов. Один из них он принял на жесткий блок и очень пожалел об этом. Его фактически откинуло на метров 7 в сторону, а ХП просело процентов на 5. Кажется, я повредил ему руки. Но, судя по быстрому восстановлению, он применил банку здоровья. Что же, этого следовало ожидать. Вот только как долго он сможет лечиться с помощью банок? Я ринулся вперед. Хватит играть с этим кадром. Пора показать разницу в наших уровнях. Да, он силен, но, судя по его ударам и параметрам, он уступал мне в вещах и уровне. Насколько я понял, у него примерно 160-й, максимум 180-й. Лезвие веры я все же не стал применять, но и моего града ударов вполне хватило для того, чтобы Марат забыл напрочь об атаках и мечтал лишь о том, чтобы пережить мои усиления. Вот только кто же ему даст такую фору? Так что уже через минуту боя он перестал успевать восстанавливать свое ХП банками, а после очередной серии ударов отлетел метров на 10 назад, ударившись спиной о ствол одного из деревьев. Резко сблизившись, я одним мощным ударом выбил из его рук оружие, а дабы он наконец осознал разницу между нами и сдался, недолго думая, применил он лезвие веры, но чуть выше его головы, напрочь срубая метровой толщины ствол. «Ты так сильно хочешь умереть?» — фактически прорычал я, с угрозой глядя на него. «Я сдаюсь», — глухо произнес он, при этом поднимая руки вверх. «Ты победил». «Дошло, наконец-то!» — раздраженно бросил я, отходя чуть в сторону, но не сводя с него взгляда. «И что дальше? Потребуешь отдать тебе вещи?» — глухо произнес он. «Нет», — мотнул я головой. «Забирай свой меч и вали отсюда». «Хорошо», — кивнул он в ответ и, с трудом поднявшись, поковылял к своему мечу. Подняв его, он обернулся и произнес: «Ты совершаешь очень большую ошибку, помогая тем, кто нас ненавидит. Нам нужно объединиться, а не воевать друг с другом». «Мне не по пути с теми, кто может спокойно убивать детей», — твердо произнес я. «Ты забыл. Мы в мире игры. Тут нет ничего реального. Все вокруг лишь иллюзия в нашем мозгу. Неужели это так сложно понять?» «Вот когда окажешься у обелиска, тогда и спросишь, кто такие эльфы и другие расы. Тоже монстры или такие же, как мы?» «А ты что, уже спрашивал?» «Нет, но обязательно спрошу». «Нам, людям, нужно держаться друг друга, а не воевать. Подумай об этом!» Тяжело вздохнув, произнес он, а после совершил то, чего я никак не ожидал. За его спиной открылся портал, и Марат ушел в него, а портал исчез, оставив меня одного с открытым от изумления ртом. «У этого кадра есть портал!» Откуда? Черт! Вот почему мне так и не везет. Вот же блин! Рядом со мной был тот, кто мог помочь мне решить кучу проблем, а в итоге мы вместо нормального разговора подрались, да еще и я остался ни с чем. Ну, точнее, не совсем ни с чем. Вздохнув, я посмотрел на девочку-эльфийку, которая с любопытством выглядывала из-за ствола дерева. И почему она не убежала? Впрочем, ответ не заставил себя ждать. С другой стороны озера, из леса, на берег выбежало около 10 взрослых светлых эльфов. Все они были вооружены и явно серьезно настроены. Кажется, я познаю всю глубину своей ошибки даже быстрее, чем думал Марат. Эти ребята явно собрались атаковать меня. Точнее, большая часть бросилась ко мне и принялась окружать, а двое из отряда устремились к ребенку. Выглядели они, конечно, опасно, но не думаю, что у меня будут проблемы в бою против них. Хотя усиления уже испали, но продержаться еще 5 минут я смогу, а потом еще увидим, кто кого. «Стойте!» — раздался звонкий голосок той самой маленькой эльфийки. В этот раз она вышла из-за дерева и сейчас выглядела не испуганной, а я бы даже сказал, властной. Более того, она продолжила в приказном тоне. «Опустите оружие! Этот человек меня спас!» — говорила она, естественно, на своем эльфийском языке, но благодаря системе я все прекрасно понимал. Вот только не спешил говорить сам. Пусть сначала между собой разберутся. «Ваше высочество, вы уверены?» Растерянно, но с почтением произнес один из эльфов. «Забавно. Так я, оказывается, спас монаршую особу». Но этот факт меня заставил задуматься. А так ли случайно Марат напал на эту девочку и ее охрану? Из чего я вообще решил, что это была случайная встреча? Может, они действительно уже воюют с эльфами? Но, с другой стороны, на отряд эльфов первыми явно напали монстры. Да еще и такие странные. Что-то тут явно мутное происходит. А еще с чего это вдруг принцесса эльфов решила путешествовать по лесам? Как-то очень много вопросов на ровном месте. «Да!» — твердо кивнула головой малышка с каштановыми кучеряшками в своеобразном комбинезоне. Только сейчас я обратил внимание на ее одежду. Она была добротная и, можно сказать, модного покроя. Возможно, я ошибаюсь, но это явно не изделие местных умельцев. Слишком ровные швы. Да и очень сильно отличат одежды остальных. Прибывшие эльфы были в кожаных доспехах грубой кройки, но при этом оружие у них было качественным. Вопросов становилось все больше и больше. «Возможно, люди обманули вас?» — не очень уверенно произнес один из стоявших рядом с девочкой. «Если бы не он, то меня бы убил страшный воин с огромным черным мечом!» Передернув плечиками от неприятных воспоминаний, произнесла она. «Мы должны отблагодарить моего спасителя». «И где труп этого страшного воина?» — оглянувшись, спросил второй эльф. «Он трусливо сбежал через портал», — сухо ответила девочка, недовольно покосившись в сторону говорившего. «Прошу прощения, но без разрешения вашего отца сохранение жизни этому человеку невозможно». Уклонился от прямого отказа все тот же эльф и обратился ко мне. «Человек, ты понимаешь нас?» «Да», — спокойно кивнул я в ответ. «Опусти оружие и отдай его воинам. Мы обещаем, что с тобой ничего не случится», — требовательно произнес он. «С чего вдруг мне отдавать вам оружие?» — удивился я. «С оружием в руках мы не пустим тебя к нам в город», — с угрозой в голосе ответил он. Остальные при этом изготовились и были готовы атаковать меня в любой момент. «А кто сказал, что я хочу к вам в город?» — насмешливо произнес я. «У меня есть другое предложение. Вы забираете свою девочку, и мы расходимся в разные стороны. Благодарить меня не надо». «Вот видите, ваше высочество, человек не хочет с нами идти», — с явным облегчением произнес эльф. «А моя сестра? Вы нашли ее?» — неожиданно встрепенувшись, спросила девочка. «Где Эльнара?» «К сожалению, ее след ведет в чащу Сайдаха», — отведя взор в сторону, произнес эльф. «Значит, она все-таки отправилась к алтарю», — побледнев, произнесла девочка, после чего жалобно добавила. «Но ее же там убьют». «Увы, но мы не можем рисковать еще и вашей жизнью, отправляясь на территорию Айдаха», — угрюмо произнес он. В этот момент блуждающий взор девочки остановился на мне и вспыхнул надеждой. Как-то не нравился мне ее энтузиазм. А еще я ничего не понимал из того, что происходило. Какой-то алтарь, Айдаха, еще и сестра девочки, но почему-то не принцесса, судя по тону говоривших. Хотя мне-то какое дело? Главное сейчас разойтись с ними мирно и все. Между тем малышка уверенным и быстрым шагом подскочила ко мне и сходу затараторила на одном дыхании. «Уважаемый посланник, я вижу, что вы благородный и сильный воин. Вы не сможете оставить в беде мою несчастную сестру. Прошу вас, спасите ее. Эта глупая Эльнара решила отправиться к священному алтарю в чащу страшных чудовищ Айдаха. Без вашей помощи она погибнет. Умоляю вас, спасите ее. Только вам под силу этот подвиг. Вы ведь не откажете в такой малой просьбе, умоляющей вас принцессе. Я готова отблагодарить вас как угодно, только спасите ее. К тому же мой отец тоже будет рад увидеть Эльнару живой и невредимой. Очень прошу вас, помогите ей». «Стоп!» — остановил я ее словесный поток, понимая, что он закончится не скоро. Да еще и этот умоляющий взгляд и ручки, сложенные у груди. Возможно, мне кажется, но эта мелкая явно не первый раз использовала такой метод уговоров. Особенно четко об этом говорили лица других эльфов. Кто-то обреченно отвернулся, а кто-то с сочувствием посмотрел на меня. Ничего не понимаю. «Что, черт возьми, тут происходит?» «Вы поможете?» — жалобно произнесла девочка, при этом еще и громко всхлипнув. Казалось, что она из последних сил держится, чтобы не зарыдать. «Честно говоря, не вижу ни одной причины для помощи, но...» — начал я спокойно, но под конец быстро добавил, увидев, что сейчас начнется самый настоящий потоп. С детства не переваривал женские слезы. «Я, возможно, смогу помочь, если ты от уговоров перейдешь к пояснениям. Где твоя сестра?» «Спасибо вам огромное!» Тут же начала кланяться с довольной моськой эта хитруля. «Она здесь, недалеко, буквально за вон тем холмом!» Беспечно махнула малышка в сторону ближайшей возвышенности. «Вот только до этой вершины 5 км, не меньше!» «Сразу за ним начинаются земли страшных Айдаха, а в центре их земель находится священный алтарь». «Все это, конечно, хорошо, но, боюсь, с такими пояснениями я вряд ли смогу найти твою сестру», — огорчил я малышку, но неожиданно встрял тот самый эльф, что до этого говорил с девочкой. «У нас есть карта», — произнес он, протягивая самый настоящий пергамент. Взяв его в руки, я с удивлением обнаружил достаточно подробную карту местности с обозначением той самой зоны проживания Айдаха и алтарем. Собственно, он так и был подписан. Священный алтарь божественной силы леса. М-да. Отметив это место уже у себя на карте, я отдал пергамент обратно. «Вы отказываетесь?» С непередаваемым выражением лица тоскливо произнесла девчонка. Чего только не отразилось на детском личике. Слезы, горечь, печаль, надежда. И все это приправлено тоской. «Нет, я схожу к вашему алтарю. Если найду твою сестру, то спасу», — тяжело вздохнув, произнес я. «Да!» Моментально радостно запрыгала на месте эта мелочь. «Куда ее хоть потом доставить, если найду?» — обреченно спросил я, не испытывая сильного желания кого-либо искать и спасать. «Сразу в город?» — вместо малышки произнес эльф, указав на пергаменте тот самый город. «Ну да, я его и до этого заметил. Сложно не понять, что именно отметили 3 башнями и подписали «город». Причем именно так, без названия. Мне кажется, или их королевство — это и есть тот самый город. Не удивлюсь, если в итоге город окажется самой обычной деревней. На всякий случай, уточнив еще пару моментов, я попрощался с ними и отправился искать эту непонятную Эльнару. Конечно, можно было еще спросить, что это за Айдаха такие. Но, судя по карте, смысла особого в вопросах не было. В зоне возле алтаря не было монстров выше 210-го. А значит, я и сам справлюсь».